Она едет в дом. Хотя она всего лишь молодая и работающая женщина, но ситуация этого требует. Какое отношение имеет к ней этот дом и почему у нее свободный день, расскажет вам сама история. И это будет хорошо ложиться в сюжет, если вы найдете убедительные причины. Может, это дом ее родителей, может, она сторожит дом в отсутствие хозяев или что-то совсем другое. Но что-то ее толкает, звоночек на уровне подсознания, и когда она входит, почему-то настораживается. Она не может понять, в чем дело, и говорит себе, что нервы разыгрались. Последствия 5 адских лет с живой конгениальностью. А что же еще? В конце концов, Дик сидит под замком. Перед сном Джейн решает выпить чашку травяного чая и посмотреть новости. А сможете использовать кипящий чайник на плите? Может быть, может быть. Главной новостью 3-часового выпуска – экстренное сообщение. Из городской тюрьмы сбежали 3, убив охранника. 2 пойманы почти сразу, но 3-й пока скрывается. Никто из заключенных не назван, по крайней мере в этом выпуске, но Джейн, сидя в пустом доме, а почему, вы уже правдоподобно объяснили, знает без малейшей тени сомнения, что один из них – Дик. Она знает, потому что распознала тот звоночек. Это был запах, неуловимый, исчезающий, лосьона для волос Виталис, лосьона Дика. Джейн сидит в кресле и встать от страха не может. Мышцы отказали. И, слыша шаги спускающегося по лестнице Дика, она думает. Только Дик постарался бы сразу показать, что с ним всегда лосьон для волос, даже в тюрьме. Ей надо вскочить, бежать, но она не может шевельнуться. Как, хорошая история? По-моему, да, но не слишком оригинальная. Как я уже сказал, заголовок «Бывший муж избивает, убивает бывшую жену» попадается в газетах каждую неделю. Горько, но правда. А я прошу вас в этом упражнении поменять пол протагониста и антагониста. Другими словами, пусть бывшая жена преследует мужа. Пусть она, скажем, сбежит из психбольницы вместо тюрьмы, а он будет жертвой. Расскажите это, не планируя сюжет. Пусть вас несет ситуация. И это неожиданная инверсия. Я вам предсказываю непременный успех, если вы будете честны в том, как разговаривают и ведут себя ваши персонажи. Честность в повествовании искупает множество стилистических ошибок, как показывает опыт авторов деревянной прозы, вроде Теодора Драйзера и Эйна Рэнда, но ложь – ошибка огромная и неисправимая. Лжецы процветают. С этим никто не спорит, но лишь в огромном мире предметов и никогда в джунглях настоящего сочинительства, где ваша цель – писать по одному слову. Если здесь вы начнете лгать о том, что знаете и чувствуете, развалится все. Когда закончите упражнение, киньте мне строчечку по адресу www.stephenking.com и скажите, как у вас получилось. Я не могу вам обещать оценить каждый ответ, но могу обещать прочесть, по крайней мере, часть ваших приключений с огромным интересом. Мне любопытно, что за окаменелость вы откопали и насколько вы смогли извлечь ее из земли, не повредив. 6. Описание. Вот что делает читателя, воспринимающим участником вашей истории. Хорошо описывать – это приобретенное умение. Одна из главных причин, почему нельзя научиться писать, если не будешь читать много и писать много. И вопрос не только в том, как, вопрос еще и в том, сколько. Чтение поможет вам узнать, сколько, но только стопы исписанной бумаги ответят на вопрос «как». Обучиться этому можно только в работе. Описание начинается с визуализации того, что должен испытать читатель. Кончается оно вашим переводом того, что вы видите внутренним зрением, в слова на странице. Я уж говорил, что нам часто приходится слышать «Знаешь, это так потрясающе!» или «Так ужасно, странно, забавно!» «Просто описать не могу!» Так вот, если вы хотите добиться успеха как писатель, вы должны мочь описать, да еще и так, чтобы у вашего читателя мурашки побежали по коже от узнавания. Если вы это можете, ваш труд будет оплачен и заслуженно. Если нет, то будете коллекционировать листки с отказами и, быть может, интересоваться карьерой в захватывающем мире телемаркетинга. Скупое описание оставляет у читателя чувство смущения и близорукости. Слишком подробное описание хоронит его под лавиной подробностей и образов. Фокус в том, чтобы найти золотую середину. Важно еще знать, что описывать, а что оставить в стороне, пока вы делаете свою главную работу. Рассказываете историю. Я не слишком в восторге от исчерпывающих описаний всех физических характеристик героев книги и их одежды. Меня лично инвентаризация гардероба раздражает. Если мне захочется прочитать описание шмоток, я закажу каталог универмага. Мне мало припоминается случаев, когда приходилось описывать внешний вид героев моих книг. Я скорее предоставляю читателю домысливать лица, телосложение и одежду. Если я вам сообщаю, что Кэрри Уайт – изгой школы с плохим цветом лица и одета как типичная жертва, вы ведь можете додумать остальное? Мне не надо описывать вам прыщ за прыщом, юбку за юбкой. Все мы помним школьных отверженных, и если я описываю свою, это мешает вам представить то, что помните вы, и затрудняет связь понимания, которая между нами возникла. Описание начинается в воображении писателя, но кончаться должно в воображении читателя. Когда дело доходит до этого, писателю тут везет больше, чем создателю фильма, который почти всегда обречен показать слишком много, при этом в 9 случаях из 10 застежку-молнию на спине монстра. Я считаю, что место действия и текстура куда важнее, чтобы читатель действительно ощутил себя внутри книги, чем любые описания внешности участников. И я не думаю, что портрет должен быть кратчайшим путем к характеру. Так что избавьте меня, будьте добры, от героя с пронзительно умными голубыми глазами и решительно выставленным подбородком, равно как и от надменно высоких скул героини. Это все плохая техника и ленивое письмо, аналог занудливых наречий.